Охваченная, очевидно, угрызениями совести, она бросилась к ногам мадам и, взяв зубы подол ее платья, сидя на хвосте, засеменила передними лапами, что у нее всегда служило выражением извинения. Никто не ударил Ладу. Тем не менее, она сумела сделать соответствующие выводы. Больше она не крала, хоть бы мясо лежало под самым ее носом. Точно так же извинялась она, если ее щенята, расползаясь по комнатам, устраивали лужи на паркете, не менее серьезное нарушение собачьей морали. Лада понимала человеческие слезы. Как только она видела Асю или Лёлю плачущими, она ставила лапы им на колени и тянулась мордой к человеческому лицу с тревожно вопрошающим взглядом. В последнее время в жизнь Лады вошло много тревог. Люди, окружающие ее хозяйку, стали исчезать один за другим. Семья таяла. Это было тяжело, но пока Ася оставалась с ней, собака не теряла присутствия духа. Она только еще настойчивее ходила по пятам за Асей и все с большей тревогой проводила часы ожидания. Но когда получилась повестка о высылке, нервы Лады не выдержали. Она по выражению лиц и по интонациям Аси и Ёлочки ясно поняла, что предчувствуемое ею несчастье приблизилось. Она бегала за Асей, заглядывая ей в лицо, что всегда делала в минуты тревоги, и, наконец, завыла. Вечером в комнаты внесли чемоданы, и, увидев их, собака завыла снова и выла всю ночь. На вокзале при посадке на поезд Лада тотчас угадала, что ее могут не пропустить. Она сжалась в комочек, прижала уши и, крадучись, в одну минуту проскочила под нары. Она не подавала ни одного признака жизни. И все-таки ее обнаружили, и теперь гонят эти люди с грубыми голосами. Они вытащили ее за ошейник из-под нар, выбросили ее из теплушки на рельсы и швырнули ей вслед камнем. Ее хозяйка в отчаянии хватает их за руки и плачет. Ничто не помогает. Она попробовала их упросить сама, подползла с умоляющим видом и лизнула сапог одному из них, но получила удар в морду этим сапогом. Поезд уже пыхтит, сейчас он тронется, а страшные люди не пускают ее подойти к вагону и грозят палкой. Хозяйка стоит теперь на самом краю теплушки, держась руками за раздвинутые двери, и полными слез глазами смотрит на нее. Взгляды собаки и человека встречаются, и безошибочное понимание делает слова ненужными. «Не вини меня, что я тебя бросаю. Мне запрещают, ты видишь сама. Я все так же тебя люблю и жалею. Я знаю, ты без меня пропадешь, моя бедная, дорогая, хорошая. Больше мы с тобой не увидимся. Я твоя верная Лада. Спасибо тебе за твою великую человеческую любовь. Спасибо за моих непородистых щенят, которых ты пожалела и выкормила. Без тебя для меня нет жизни. Смерть подходит ко мне. Вот она за моей спиной. Прощай. Да будешь ты сохранена. Поезд двинулся. Асю пытались урезонивать. «Ну что вы, что вы? Как можно так расстраиваться из-за собаки? Вы уже потеряли мужа и родителей и можете так плакать о животном. Эта собака любит меня как человек. Она разлуку не перенесет. Добывать себе еду она не умеет», — в отчаянии повторяла Ася. Поезд прибавил ходу. Маленькая станция и собака на пустом перроне остались позади. Этот лагерь играл роль распределительного пересыльного пункта. После высадки на маленькой глухой станции